По пути домой я думал о Люси, о первой ночи, которую мы провели вместе. В отличие от многих девушек, наших дней она была невинна. Я вспомнил, как она вскрикнула от боли, но прижала меня к себе. Я вспомнил 3 месяца, которые мы провели вместе. Я вспомнил ее слова: «Я немного боюсь тебя. Я понимаю, что иногда ты должен быть жестоким и суровым, чтобы достичь цели, но, пожалуйста, не пытайся быть жестоким и суровым со мной. Чтобы вернуть ее, я должен убить человека». Но кто такой Диас Савант? Мерзавец, да и только. Изнасиловал и заклеймил девушку, такую же невинную, как Люси. Подъезжая к школе, я увидел, что ворота открыты. Около дома стоял синий-красный Бьюик детектива Тома Лепски из полицейского управления Парадис-Сити. Я выскользнул из машины. Сердце стучало, как паровой молот. Я огляделся. Лепски нигде не было. Я двинулся в бунгало. Входная дверь распахнута. Гостиная, стол накрыт на 2 персоны. Кухня. На плите сковорода с ломтями ветчины, кастрюлька с фасолью, 2-я с водой, рядом с ней чашка с рисом. Спальня. Ничего не изменилось. Я заглянул в шкаф Люси, вся одежда на месте. Ничего не пропало. Тут я почувствовал себя как никогда одиноким. Впервые я вернулся домой, и она меня не встретила. Из бунгало я направился к тиру. Я подумал, что найду его там, и не ошибся. Он вышел мне навстречу из пристройки. Холодный, вопрошающий взгляд. — Привет. Я уже собрался объявить ваш розыск. Я заставил себя смотреть ему прямо в глаза. — Розыск? С какой стати? — Дом пуст. Я подумал, что-то случилось. — Ничего не случилось. «А что привело вас сюда, мистер Лепски?» «Проезжал мимо. Я обещал миссис Бенсон рецепт чатни, как ее готовит моя жена, кисло-сладкая фруктовая приправа к мясу. А где миссис Бенсон?» Я не сомневался, что он побывал в доме, увидел и накрытый стол, и кастрюльки, и сковородку, под которыми так и не зажгли огонь, и, как опытный полицейский, начал прикидывать, что к чему. Я отвез ее к подруге. Та заболела, срочно вызвали ее. «Тяжелое дело», — Лепски покачал головой. «Приехав сюда, я решил, что попал на палубу летучего голландца. Дверь открыта, стол накрыт, еда на плите, а живых нет. Я обеспокоился». «Да ее срочно вызвали. Мы все бросили и уехали». «К подруге вашей жены?» «Совершенно верно». Он впился в меня взглядом. «Кто победил?» Я уставился на него, не понял. «Из-за чего дрались?» «Я забыл о синяках и ссадине на скуле. А, пустяки, немного поспорили. Я, похоже, сорвался». «Понятно». Он потер шею, отвел взгляд. «Ваш телефон не работает?» Он вновь всмотрелся в меня. «Не работает?» Я полез было в карман за сигаретами, затем передумал. Полицейский по этому жесту сразу узнает, что человек нервничает. А он всегда то работает, то нет. Это и не мудрено, мы живем далеко от города. Провод перерезан. В горле у меня пересохло. Перерезан? Не может быть. Его перерезали. Наверное, подростки. Они совершенно распоясались. Даже не подозревал об этом. «А вы обычно уезжаете из дома, оставляя входную дверь открытой?» Меня начали раздражать его вопросы. Я решил положить им конец. «Если меня это не волнует, то какая вам забота?» Лицо Лепски окаменело. «Беззаботные люди доставляют массу хлопот полиции. Я вас спрашиваю... Вы обычно уезжаете из дому, оставляя входную дверь открытой?» Он мрачно смотрел на меня. «Наверное. Ну, рядом же никого нет. Мы часто спим с незапертой дверью, несмотря на распоясавшихся подростков». Я промолчал. «Когда я вошел, и в доме никого не оказалось, — продолжил Лепский после короткой паузы, — я осмотрел комнаты. Миссис Бенсон взяла с собой вещи. Я заглянул в шкафы. Это наша работа, мистер Бенсон. По-моему, все на месте». «Я ценю вашу заботу, но волноваться не о чем. Нас срочно вызвали. Собраться мы не успели. Моя жена взяла с собой лишь самое необходимое на несколько дней». Он почесал нос, все так же глядя на меня. «А почему ваш ученик не стреляет?» Внезапный поворот застал меня врасплох. «Ученик? Богач, который купил все ваше время». «А, тот!» — я быстро нашелся. «Он уехал вчера. Правда? А что у него случилось? Заболел друг?» «Да нет, просто ему наскучила стрельба». «Уэстон и Лиз, его ружье?» «Да». Я начал потеть. «Мне надо отослать его». «А почему он не взял ружье с собой?» Я решил положить конец допросу. «Вас это тревожит, мистер Лепский?» Он улыбнулся. «Пожалуй, что нет». Улыбка исчезла. «Этот 600-миллиметровый оптический прицел и глушитель... Кого он собирается убить? Президента?» Я оставил прицел и глушитель в коробке. Чтобы найти их, требовался настоящий обыск. Мне удалось выдавить из себя смешок. Он любит всякие приспособления. Знаете ли, есть люди, у которых больше денег, чем здравого смысла. Он покупает все, что может навесить на ружье. — Понятно. — Лепский кивнул. — Значит, завтра у вас свободный день. Ученика нет, жены нет. Я тоже смогу выкроить пару часов. Как насчет того, чтобы дать мне урок? Только этого мне не хватало. «Извините, но я собираюсь поехать к жене. Я закрываю школу на несколько дней. Значит, мне не повезло. Но мы встретимся 29-го, так?» «Конечно, я не забыл». Лепский помолчал. «Хорошее у него ружье. Просто отличное. Я хотел бы иметь такое». «Я тоже». Лепский задумался. Я с тревогой наблюдал за ним. «Вы хотите сказать, что он отказался от уроков, даже оснастив ружье оптическим прицелом? Ему стало скучно». Лепский поскреб щеку. «Как хорошо иметь много денег. Я бы с удовольствием так поскучал». Он снял соломенную шляпу и обмахнулся ею, как веером. «Чертовски жарко, не правда ли?» И продолжил, прежде чем я согласился с ним. «Значит, вы едете к жене. Где она?» Выстрелил он коротким вопросом. Но я был начеку, а неподалеку. «Ну, мистер Лепский, у меня есть кое-какие дела. Увидимся 29-го». «Конечно, не буду вам мешать», — кивнул Лепский, затем добавил. «В будущем не забывайте запирать дверь. Мы не ищем лишней работы». «Буду помнить об этом». «Счастливо оставаться, мистер Бенсон. До встречи». Мы пожали друг другу руки, и он зашагал к Бьюику. Я подождал, пока его автомобиль не скроется из виду, затем вернулся в бунгало, собрал в рюкзак нужные мне вещи, нашел лист бумаги и написал заглавными буквами: «Стрелковая школа закрыта до 28 сентября». Рюкзак я бросил в кабину, прошел в тир, взял ружье Тимотео, глушитель и оптический прицел. Остановив машину за воротами, я вылез из кабины, закрыл их, прикрепив к стойке записку. Снова сел за руль и поехал к маленькому белому дому, где через несколько дней меня ждала встреча с Диасом Саванто. «Я хочу поговорить с Саванто». Мы только поужинали, Карло готовил плохо, так что кусок не лез в горло. Жара не спадала даже после наступления темноты. Море и пальмы застыли под плывущей по небу луной, но на душе у меня не было покоя. Раймондо прищурился. — Ну, как скажешь, солдат. — Когда ты хочешь увидеться с ним? — Немедленно. — Где он? — В Империале. — Мне поехать с тобой? — Да. На его лице отразилось удивление, но он поднялся, и мы направились к Фольксвагену. Последние 4 часа я бродил вокруг дома, осваиваясь, прикидывая, что может помешать мне выполнить поручение Савант. Вопросов я поставил себе немало. Почти на все ответил сам, но некоторые поставили меня в тупик. Оставалось надеяться только на Савант. Если б и он оказался бессилен, успешный исход задуманного становился весьма и весьма проблематичным. Мы нашли Саванто на балконе его номера. Он указал на кресло. — Садитесь, мистер Бенсон. — Вас что-то тревожит? Я сел, а Раймондо отошел к ограждению балкона. — Да. И я рассказал о 2 визитах Лепски. — Этот полицейский очень умен, — заключил я. — Из-за того, что вы вынудили меня согласиться убить Диаса Саванто, мне пришлось солгать ему, и он может поймать меня на это. Поверив сказочке о том, что вашему сыну запрещено прикасаться к оружию, я сказал ему о мифическом богатом клиенте. Сегодня мне пришлось выдумывать больную подругу жены. Если он выяснит, что ни клиента, ни подруги не существует, меня ждут неприятности. А зачем ему это выяснять? «Мистер Бенсон, а неужели вам это не ясно?» Я даже повысил голос. «Убийство Диаса Саванто вызовет полицейское расследование. Если я застрелю его в тот момент, когда он будет кататься на водных лыжах, полиция сразу поймет, что Диаса убили из мощного ружья. Не понадобится много времени, чтобы узнать, откуда стреляли. Тут же возникнет предположение, что убийца пользовался оптическим прицелом. Лепски вспомнит Уэстон и Лиис с 600-миллиметровым прицелом и глушителем. Вспомнит он и моего богатого ученика, и внезапный отъезд жены. Потом он приедет ко мне и начнет задавать вопросы. Он, Саванто, поднял руку, останавливая меня. — Все, о чем вы говорите, мистер Бенсон, не проблема. Никто не задаст вам ни одного вопроса, потому что полицейского расследования не будет. Я воззрился на него. Это еще почему? Потому что полиция не узнает об убийстве. Вы не вникли в ситуацию. Я же все обдумал. Когда я узнал, что Диас собирается провести 3 дня с женой Эдварда Уиллингтона, я понял, что мы в идеальном положении. Менее всего Нэнси Уиллингтон захочет, чтобы полиция, а затем и пресса, начали бы спрашивать ее, а что делал Диас Саванто в поместье ее мужа в отсутствие последнего. Давайте посмотрим на происходящее ее глазами. Они оба мчатся по воде. Внезапно, потому что вы будете стрелять с глушителем, Диас Саванто падает. Катер останавливается. Она обнаруживает, что Диас убит выстрелом в голову. Что она делает? Вызывает полицию? Нет. Она перекладывает все на плечи негритянки, управляющей катером. Та выловит тело из воды. Как поступить с телом дальше, она знает. На нее можно положиться. Ее услуги высоко оплачиваются. Покойника увезут телохранители. У девушки много денег, и негритянка убедит ее хорошо им заплатить. Она заплатит сколько угодно, лишь бы избежать огласки. Савант пожал плечами. Уверяю вас, полиция ничего не узнает. А если девушка запаникует и все-таки позвонит в полицию? Этого ей не позволят. Негритянка позаботится об этом. Я подумал о девушке. Она возникла перед моим мысленным взором, юная, обнаженная, радостная, летящая над водой. Но вот я нажму на спусковой крючок «Уэстон и Лиз», и всю оставшуюся жизнь по ночам ее будут мучить кошмары. Удастся ли вам подменить моего сына, мистер Бенсон? Вот что волнует меня больше всего. Я не предвижу никаких затруднений, если не считать вашего свидетеля. Завтра я скажу наверняка, смогу ли я подстрелить Диаса на воде. Сначала я хочу взглянуть на девушку через оптический прицел. Я думаю, что это возможно, но хочу подстраховаться. Если да, то Тимотео будет стрелять с плоской крыши дома. Вы и ваш свидетель отведете его туда. Затем вы двое спуститесь вниз и будете ждать на веранде с биноклями в руках. Я хочу, чтобы Тимотео поднялся на крышу в половине третьего. Если нам повезет, Диас и девушка появятся в бухте в 3 часа. За домом растет большое дерево. Я спрячусь в его кроне. После того, как вы и ваш свидетель покинете крышу, я присоединюсь к Тимотео, выстрелю и снова залезу на дерево. Тимотео спустится на веранду. А уж вам придется убеждать этого Лопеса в меткости Тимотео. Что вы на это скажете? Саванто задумался, затем кивнул. Да, это хороший план. Он пристально посмотрел на меня, его глаза блеснули. Вы его убьете? Думаю, что да, но подождем до завтра. Я хотел бы услышать утвердительный ответ, мистер Бенсон. В голосе слышалась неприкрытая угроза. «Подождем до завтра», — повторил я и направился к двери. Раймондо последовал за мной. На обратном пути мы не разговаривали. Перед моими глазами стояло клеймо красного дракона, выжженное на деревянном столбе, поддерживающем крышу веранды.